Глава вторая. Меня разбудили топот, ругань и вопли. Кто-то в коридоре бранился, повышая голос до крика. Уткнувшись в плечо Аскани, попыталась натянуть на уши подушку. Спать до смерти хочу. Ощущение, что сейчас середина ночи. Ас рядом завозился, напрягся. «Тим, проснись. Сейчас будут гости». «Какие гости? В 3 часа по полуночи? Совсем обалдели. Что за замок? Ужас! Днем спокойно не поешь, ночью не поспишь». Двери с треском распахнулись, и в комнату ввалилась целая толпа со свечами в руках. Я ошалело уставилась на лорда Бараку с трехрогим канделябром в могучей длани и юркнула под одеяло прятаться. «Итак, лорды!» — зарокотал лорд Бартоломе. — Прошу убедиться своими глазами и засвидетельствовать эту прискорбную картину. Попав в магическую школу, мой сын, моя надежда, будущее нашего герцогства, — в голосе послышались патетические завывания, — заразился распущенностью магов и их дурными нравами. И не только отвергает общество особ женского пола, но ужас — развращает молоденьких мальчиков, не достигших 10 лет, таскает их за собой в свите по всему герцогству, дарит им фамильные драгоценности и, наконец, не стесняется спать с ними в стенах отчего дома. «Тим», — ментальный голос Аскани был холоден и зол, — «прости меня, но волосы тебе показать придется, а дальше уж мое дело». «Что тут происходит?» — послышался ясный голос лорда Росса. «Что за вторжение посреди ночи?» «По просьбе лорда Бараки мы явились, чтобы засвидетельствовать безнравственное поведение и противоестественные наклонности юного наследника герцогства Сайгирн», — отозвался от двери незнакомый мужчина. «Вы это о чем?» Тон Росса похолодел настолько, что парой слов можно было Зану заморозить. «Этот ребенок, мальчик, Тим, когда родители отпускали его в магическую школу, они предполагали, что его растлят? И именно вы, как директор, отвечаете за происшедшее непотребство!» — пригвоздил Барака. «До меня наконец дошло, что тут происходит. Непонятно было другое. А что, есть какие-то ограничения, кого можно любить, а кого нет? Я знала, что 2 парня или 2 девушки могут увлечься друг другом. И что? Герцог обязан обеспечить престолу наследие. Если он не может родить наследника, начинается смута». «Что ты и видишь», — пояснил мне Аскани. И рявкнул уже вслух. «Какого тролля эта толпа делает в спальне? Немедленно прекратить базар и вой и объяснить, что здесь происходит!» Несколько секунд царила мертвая тишина. Потом послышался голос Бараки. «Мне жаль, мой сын, что это произошло, но вы отказались жениться на достойной девушке!» «Какая достойная девушка?» — перебил его Аскани. «Та племянница вашей супруги по виду сладкая булочка, что на деле оказалась пирожком с начинкой?» «Кстати, выяснили, кто ее нафаршировал? Или отца не сыскать?» Кто-то хихикнул. Я высунула из-под одеяла нос, чтобы успеть увидеть, как разгневанный багровый лорд Барака открывает и закрывает рот. «Да уж, тому, кто пытался протащить бастарда на трон древнего рода, и следует учить всех остальных нравственности!» Ледяным ядовитым голосом продолжил Аскани. «Хотя, может быть, это не просто бастард? Может, вам, лорд Барака, точно известно, кто обрюхатил эту, как ее, Сибиллу Тер Фиард?» Мужчины за спиной лорда Бартоломе затоптались, переглядываясь. «К осени поползут слухи, что сам Барака ее и осчастливил. А к зиме все будут в этом уверены», — ментально усмехнулся Ас. «Вот тогда ему законная Янгира и покажет». Барака шагнул вперед и осекся, когда перед ним возник прищуривший глаза Брэдли с мечом в руках. «Назад! В вашем случае только на бастардов и остается надеяться», — отступая, огрызнулся медведь. «Мальчики не рожают. Ну что, нам сдернуть одеяло, или ваш бесстыжий миньон покажется сам? Немедленно возьмите свои слова назад», — процедил Аскани. «Иначе умрете здесь и сейчас». «А ты, дорогая», — обратился совсем другим голосом ко мне, — «прости, что это стадо баранов потревожило твой покой». Поняв, что нужно сделать, привстала, придерживая край одеяла у груди рукой. Хоть на мне и было шелковое белье, показаться кому-то на глаза в таком виде представлялось невозможным. И, тряхнув головой, перекинула вперед длинные распущенные волосы. «Это девушка!» — послышались изумленные голоса. «Это не просто девушка!» Ледяные глаза Аса обвели лица дюжины клевретов отчима. Медленно запоминая каждое, будто ставя несмываемую печать, «Высокородная леди Тимиридис Терсани, моя невеста. И я самолично храню ее сон и покой. Кстати, осенью леди исполнится 14 лет, а никак не 10. Наверное, мой отчим судит об окружающих по себе». И рявкнул. «Итак, жду извинений». «Это недоразумение», — клацнул зубами лорд Бартоломе, как капкан захлопнул. «Не принимаю. Это не недоразумение. Если бы вы, лорд Барака, чего-то недопоняли, то тихо подошли бы днем и спросили об этом у меня лично. Они устраивали ночной балаган с вторжением в герцогские покои, желая опозорить меня и мою леди. Так что жду извинений». «Я перед щенком. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, сыграла обида за Аскани и злость на этого сейчас так похожего на Сибира здоровяка с налитыми кровью глазами, выбросив нить драконьей магии, подсекла лорду Бартоломе ноги и рванула так, что огромный мужчина неожиданно рухнул на колени, неуклюже, с грохотом. А я, кинув еще одну нить, хлестнула его по лицу, ответив пощечину такой силы, что у Бараки дернулась голова. Не перед щенком, но перед законным сюзереном вступил лорд Росс. «Что же, вижу, беспокойство Лорана было не напрасным». Замолчал. Потом ехидно улыбнулся. «Доклад о произошедшем вместе с групповым портретом присутствующих уже отправлены в Совет лордов и Совет магов». Вошедшие, точнее, влипшие в историю лорды запереглядывались, а затем резво стали пятиться к дверям и исчезать в сумраке коридора. Похоже, желающих быть обвиненными вместе с отчимом Аскани в заговоре против законного наследника и короны было немного. Собственно, в комнате остались трое самых стойких. Барака попытался встать с колен, я не позволила. И в первый раз подала голос. «Вы оскорбили меня, лорд. Просите прощения». «Вот так, Тим, молодец! Смелее!» — поддержал меня Ас. «Извините, леди, это недоразумение!» — шепотом. Ненавидящие, прищуренные глаза уставились мне в лицо. Взгляд как плевок, как ожог кислотой. «Бррр! Почему он так со мной? Он же меня не знает!» «Ты спишь со смеском трех кровей, кем бы ни была ты сама, для него ты грязь!» «Не поняла. А как же племянница, которую он тебе сватал?» «Та осталась бы обеспеченной уважаемой вдовой». «Ага, ясно. Очень, очень достойно». Когда двери за ретировавшимися лордами закрылись, мы переглянулись. «А почему они вообще смогли сюда ворваться?» — удивился лорд Ярби. «Я дал команду Брэдли их пропустить, иначе закончилось бы кровопролитием. А разбираться все равно пришлось бы», — пожал плечами Ас. «А так все вышло даже неплохо». «Тим», — обернулся ко мне, — «ты как?» «Жива», — вздохнула я. «Скажи, а потом их всех можно будет выгнать?» «Запросто. Но власть нужна, а до совершеннолетия сама знаешь сколько. Думаю, я еще подергаю отчима за бороду. Наша задача — набрать за эту неделю максимум компромата, чтобы ему за спиной поставили пару наблюдателей от имперского двора и совета лордов. После этого лорд Барака не распрыгается, а мы сможем спокойно учиться дальше». «Пошел я спать», — зевнул Рос. «Вот правильно мне Дерек говорил. Герцог в школе к неприятностям», — подмигнул. «Если бы не ваша помощь в алхимическом кабинете, выгнал бы обоих». «Я остаюсь тут, у дверей», — ультимативно заявил Брэдли. Вздохнула. Возникло стойкое ощущение, что у любого казапаса жизнь намного безоблачнее и счастливее, чем у герцога. После того, как Асу все же удалось уговорить Брэдли перебраться в соседнюю комнату, друг посмотрел на меня. «Ну вот, к утру весь замок будет в курсе, что ты моя невеста». Раскаяния в голосе я не услышала. Наоборот, полежав минуту спокойно, парень притянул меня к себе и усмехнулся. «Понимаешь, что будет завтра?» «Что?» — насторожилась я. «Как только отчим придет в себя, задумается. И, может быть, тоже решит, что все не так плохо, раз я ночую с тобой в одной постели. Улавливаешь? А к тебе начнут подъезжать с вопросами». «Так что будь готова и думай заранее, что скажешь». «Вопросами?» — тупо повторила я. «Да, о пикантных подробностях. Спим мы рядом или вместе?» Почувствовала, что краснею. Вот как так вышло, что вроде бы ничего плохого и не делала, а теперь любой, взглянув на нас с Аскани, думает, что я с ним. «Ох, Тим, не переживай», — погладил меня по голове. «Пусть их. Разве для тебя важно их мнение? Я же объявил всем, что ты не просто так. Ты моя невеста, которую я люблю и уважаю».